По их меркам я вроде бы преуспевающий. Так отчего же тогда на душе тошно? Все тот же русский вопрос: зачем живу? Смысла-то нет. Да и откуда ему взяться смыслу, если в сердце пусто, а в стране бардак? Но вот, наконец, показались узнаваемые места. Мелькнул щит с надписью «Трехреченский район». Осталось позади и Станово. Карелин сбавил скорость и поехал, не торопясь, по старинной Ильинской слободе, за которой открылся мост через подернутую туманом речушку, а за ним с левой стороны показалась алая, подсвеченная рассветом, зубчатая стена Кремля, а справа, словно парящие в воздухе контуры Архангельского храма. И потек старый Трехреченск двухэтажными домами, церквами, колокольнями, магазинами и торговыми рядами. Тысячелетний купеческий город кончался у бывшей Шуваловской заставы. От Андреевского кладбища Карелин свернул в район новых застроек. Побежали стандартные 5- и 9-этажки, разбавленные пестрыми частными магазинчиками. Привычно ёкнуло сердце, когда промелькнуло трамвайное депо. На фасаде под самой крышей выступающим кирпичом была выложена дата постройки — год рождения Карелина. А домище ничего, крепок, однако. Иван с удовольствием посмотрел на своего одногодка. «Ничего, еще не вечер, еще поскрипим». Карелину было чуть более 40, роста богатырского, плечи покатые, сильные, грудь широкая, кулачище, что кувалды. В общем, не мужик, а загляденье. Правда, виски в последнее время посидели, но это его не старило. Он по-прежнему ощущал ту медвежью силу, которой всегда славилась карелинская порода. Дома кончились, а дальше за путепроводом открылись былинные места — Кувшиновка, Филиппово, Дивное поле. За последние годы кварталы девятиэтажных домов закрыли все дивное. Но в детстве Ивана оно было просторным и свободным. Легко представлялось, как здесь, среди ковыльного моря, Дмитрий Донской собирал свою рать перед походом на Куликовскую битву. Карелин не удержался, остановил машину и вышел. Вдалеке угадывались крыши его родного села. Именно такими они и приходили в его московские одинокие сны, не давая покоя, сообщая особенную тайну, за которой крылось, он это чувствовал, что-то великое. Иван глубоко вздохнул. Некая грозная энергия трепетала в трехреченском воздухе. Откуда она здесь берется, никому пока не ведомо. Старики утверждали, что мощь приходит свыше. Карелин понимал, это не просто поле в географическом понятии, а историческая точка разлома. Здесь и Восток, и Азия, но не по горизонтали, как на Урале, а прямо с небес, в бесконечную глубь грешной земли —